Конечно, потом, когда работа захлестнула с головой, появился и лишний жирок, и вредные привычки. Но сейчас мои навыки могли помочь остаться в живых и сбежать, и я все свободное время посвятил тренировкам. Конечно же, ничего сверхъестественного, да и снарядов сильно не хватало. Но даже отжимания, пресс, приседания и растяжка в различных вариациях, при избытке свободного времени сделают тебя выносливее и сильнее. Конечно же, тут еще нужна мотивация. Ну и черт возьми, она у меня присутствовала. Настолько, что и отсутствие снарядов не стало помехой для моих тренировок. Стена в целом, тоже снаряд, только более жесткий. Я уж не знаю, что имел в виду старик под развитием способности, но содранные костяшки, как мне казалось, заживали теперь более быстро. Впрочем, и это также мне могло лишь казаться, когда ты заперт в одном помещении сутками, а время отсчитывается только по приемам пищи. Кстати, показать себя большим психом, чем это делал сосед через две камеры от меня, мне бы не удалось при всем желании. Тот молотил стены все время, пока я находился здесь, без перерыва, а еще и жутко вонял, так как на помывку, раз в неделю, водили только тех, кто вел себя адекватно. Это также было написано в брошюрке, которая осталась в прошлой камере. Водили, естественно, по одному, так что новых друзей я не завел. И единственный, с кем я периодически перебрасывался парой слов, был недавно прибывший паренек по имени Тим, сидящий в камере, напротив. В отличие от прочих психов, тот казался вполне нормальным, только несколько оторванным от реальности, судя по голосу. Он действительно думал, что его здесь лечат, и помогают осваивать его способности, которые опасны для окружающих. Скучал по сестре и друзьям, рассказывая о своей учебе и планах на будущее. Кстати, способность у него была действительно стоящая – телекинез. И я смутно помнил, что его по итогу как-то убили, из-за того, что он поругался с Штормфронт. Так что за недолгие разговоры, пытался убедить его не спорить с ней. Большего я сказать не мог, так как любые мои слова записывались на камеру, висящую на потолке. Но и тот вроде бы не спорил, и выполнял все, что она скажет. Да, чуть не забыл сказать. Периодически эта сука проверяла это место, заходя в разные камеры. В двери никакого окошка не было, но звукоизоляция была не идеальная, что позволяло худо-бедно общаться с Тимом. Правда, иногда это доставляло неудобства, когда очередной несчастный решал поорать посреди ночи. Там, конечно же, охранники быстро справлялись, но обстановка была такая себе. Ну и ее мерзкий голос иногда доносился из коридора. Меня, кстати, на удивление, никто больше не трогал. Уже 2 месяца мне лишь приносили еду. Раз в неделю ебучий фонарщик сопровождал меня в душевую, где давал одноразовую бритву и мыло. Ну а когда я возвращался в камеру, то видел новое постельное, состоящее из 2 простыней наволочки. В первый раз я чуть не посидел, так как изначально хотел оставить лезвие под матрасом, но потом передумал и просто незаметно положил его за туалет, ожидая, что там будут искать в самом последнем случае. Впрочем, так и было, и скальпель остался нетронутым. В целом, за 2 месяца я даже привык к такому распорядку. Особое удовольствие доставлял тот факт, что меня просто оставили в покое. Но ничто не может длиться вечно, и в один день случилось то, что случилось. Глава 4. Обнаружить свой гнев и ненависть на лице и в словах бесполезно, опасно, неблагоразумно, смешно, пошло. Проявлять гнев или ненависть можно не иначе, как на деле. Артур Шопенгауэр. Сука, чтобы ты сдохла, тварь. Бессильно ярился я, разбивая в кровь кулаки о бронированную стенку. Не е-е-те, а-а, безумные вопли Тима. Из-за двери напротив вгоняли меня в бешенство, а отвратительный запах горящей плоти и паленых волос, казалось бы, навсегда отпечатался в воспоминании, как и ненавистный голос недобитой нацистки. Кто это тут у нас? Еще один дефектный образец. Из-за тяжелой двери донесся веселый голос. Войди сюда, и ты узнаешь, шлюха ты ебучая. Использовал я все ругательства на английском, которые мог. А я ведь действительно могу зайти, спустя некоторую паузу, уже другим голосом произнесла супергероиня. А я беспомощно застыл на месте, отчаянно сжимая в кулаке бесполезный скальпель. Ярость исчезла, оставив после себя только лишь животный страх перед новой порцией боли, или смерти, от которой меня отделяла вдруг показавшаяся такой тонкой дверь. «Хороший песик», — удовлетворенно произнесла женщина, так и не дождавшись ответа, и по коридору зазвучало цоканье каблуков. Когда Штормфронт ушла, Я медленно сполз по стенке вниз. В глазах стояли непрошенные слезы. «Тварь!» — еле слышно шепнул я, плавая в океане вины и отвращения к самому себе. Кулак вновь оставил кровавую отметину на двери. Даже понимая, что в этой ситуации все, что я мог, это бесполезно подохнуть, такая несправедливая, мучительная смерть человека прямо рядом с тобой. Это было просто невыносимо. Стоять здесь и ничего не делать. Психованная сука. Простая прихоть, и человека с его мечтами и желаниями просто стерли. Сейчас я как никогда понимал Бучера, в его жажде мести. Осознавать, что будь даже дверь открыта, и у меня было любое оружие на выбор, и все равно это кончилось бы так же, как и сейчас, просто невыносимо. А ведь я не знаю, что будет дальше. Вдруг поразило меня осознание. Третий сезон окончился на моменте, когда этот гребаный Хаумлендер просто разрезал человека посреди толпы. И что, блядь, там дальше? Война суперов против людей? Или твердыню все-таки как-то убьют? От этой гребаной вселенной можно ожидать чего угодно, включая то, что безопасных мест в ней просто не останется. И эта сука Штормфронт. Как приятно осознавать, что и ее прожарит до хрустящей корочки, только если я не стал той бабочкой, меняющей оригинальную историю, что вполне вероятно. Вот и получается, что этот супермен из мира кошмаров запросто может превратить всю Землю в подобие мира из метавселенной DC, где Супермен стал диктатором. И куда тогда бежать? Или понадеяться на сценаристов, и что все будет хорошо, блять? Ощутил я, как спрятанный в рукаве скальпель надрезает кожу, и с моей руки стекает струйка крови, потихоньку замедляя свой бег. Не хватало еще просто вскрыться. Впрочем, регенерация, похоже, понемногу прокачивается. Я посмотрел на сбитые костяшки, которые соднили, но кровь уже также остановилась, и мне в голову вдруг пришла, наверное, глупая, но такая манящая затея – вмешаться в ход истории. Раньше я хотел просто сбежать куда-нибудь и попробовать вернуться в Россию. Правда, не слишком-то понятно, что представляет из себя родина здесь. В моем мире все шло по плану, как в песне Летова. Жить можно, особенно если засунуть язык в жопу, как я сделал сейчас. Будет ли лучше здесь? Хер его знает, особенно учитывая ебучих суперов. Единственное, что я знал точно, что эта сука Штормфронт должна сдохнуть. Как и этот недоделанный Менгеле, агент Смит и прочие мудаки из ВАУТ, которые возомнили себя вершителями судеб. Правда, один я даже себя спасти вряд ли сумею, только смерть не такая быстрая будет, спасибо Амейзеру. Возможно, стоит действительно как-то сбежать в ту же Мексику. Впрочем, пока что попробую присоединиться к компашке Бучера и проконтролировать, чтобы психованная сука получила то, что заслу. Бам! Прервала поток моих мыслей впечатавшаяся в противоположную стену дверь. А-а-а! В мое тело врезались тысячи фиолетовых молний, мгновенно принося непередаваемый океан боли и заставляя тело изгибаться в конвульсиях, под удовлетворенные слова недобитой нацистки. А знаешь, я передумала. Момента, когда Штормфронт наигралась с моей практически безжизненной тушкой, я уже не помнил. Сознание все-таки уплыло в далекие дали, не давая сойти с ума от болевого шока. Очнувшись и попытавшись подняться, я тут же вновь чуть не потерял сознание. Эта попытка была убийственна для собственной психики. После поджаривания зарядом в несколько тысяч вольт, я, как оказалось, временно ослеп и практически не мог двигать конечностями. Правда о том, что зрение потерялось временно, я узнал только через несколько томительных минут, наполненных суицидальными мыслями. Бесконечная темнота и боль, окружающая меня на протяжении этих минут, едва не сломила всю оставшуюся волю. Наверное, единственным, что останавливало меня от вскрытия вен чудом сохранившимся, прилипшим к запястью скальпелем, это даже не цель. Это смысл оставшейся херовой жизни, прикончить эту суку, причем как можно болезненней. Ну и небольшая, робкая надежда на регенерацию, которая только через некоторое время смогла худо-бедно восстановить зрение. Все это время меня никто не трогал. Только этот ебучий фонарщик шуршал там за приоткрытой дверью с уборкой. Ко мне тоже заглянули, но я просто отключился после того, как охранник решил меня поднять. Так что, видимо, полутру решили просто оставить в покое, ожидая то ли что я окончательно загнусь, то ли что как-то восстановлюсь. Просто закрыли дверь. Произошло все же второе. Я вас всех поубиваю нахер. Словно заезженная пластинка повторялась и повторялась одна мысль, когда я увидел, во что превратилось мое лицо. Как бы сказал Дедпул, прям как жопа, вывернутая наизнанку. или как будто лепрекон трахнул лицо Фредди Крюгера. Мое тело уже намекало на то, что все плохо, но, чтобы настолько. Если у Сандера Клигана ожог покрывал часть лица, то все мое лицо превратилось в один огромный ожог, из фиолетовых сетчатых разводов, словно у Таноса, который вдруг бы решил залезть головой в микроволновку. Картину довершал перекос лицевых мышц, из-за которых половина лица будто бы скалилась, обнажая желтые зубы. Двуликий, блять, огорченно отвернулся я от отражения, понимая, что у Двуликова хоть одна половина лица была вполне себе нормальной. В моем случае, просто чуть хреновее, чем первая. То-то я половину лица не чувствовал, как и запахов. Но возможно это даже к лучшему, так как воняю я наверняка ничем не лучше, чем мой буйный сосед. Остальное тело примерно так же выглядело. И если раньше мысль о том, чтобы просто сбежать, пользуясь суматохой, а дальше затаиться и попытаться пересечь границу, то и дело всплывало в голове, то сейчас от нее не осталось и следа. Вот только шанс что-то сделать выпал как-то поздновато. Пока я пытался восстановить контроль над собственным телом, в коридоре послышался какой-то шум, затем взрыв и сработала сигнализация, наполняя окружающее пространство мерзкими звуками. Глухая автоматная очередь и последующий взрыв заставили меня напрячься и подобраться поближе к двери, что едва не стало для меня последней ошибкой, так как спустя минуту дверь смялась словно пластиковый стаканчик и отлетела в коридор, едва не задев меня. А-а-а! Из коридора доносилась беспорядочная пальба и крики о помощи. Толпа одетых в такую же робу, как и я, людей в суматохе неслась прямо по коридору, сминая растерявшихся охранников, превращая их в мешанину сломанных, расплавленных, взорванных костей и внутренностей. За считанные секунды белые стены больницы окрасились в красный свет, превратив ее в филиал фильма ужасов. Соваться туда в моем состоянии, но что оставалось делать? Подождав, пока последний супер, оставляя после себя проплавленные насквозь каплями кислоты плиты коридора, убежал куда-то дальше, я также вышел из камеры и, держась за стеночку, поковылял в ту же сторону, откуда до сих пор доносились душераздирающие крики. Вот же, выругался я, когда за поворотом обнаружил кучу ошметков, что осталось от нескольких охранников, и чуть не поскользнулся на склизких кишках. Тут же лежала пара трупов не особо удачливых пациентов, изрешеченных панической пальбой. Что странно, я в этом месиве также нашел и один автомат, со слегка погнутым телескопическим прикладом. Его почему-то никто не взял. Хотя, возможно потому, что большая часть этих пациентов и так были оружием сами по себе. Но вот мне автомат, а вернее скорее пистолет-пулемет, судя по магазину, а еще очень похожий на знаменитую М16, точно бы пригодился. Нашел кнопку, отстреливающую магазин. Там навскидку осталось всего несколько патронов. С трудом найдя затвор над прикладом, отвел его и вылетел еще один, который я также вставил в обойму. Благо устройство всех автоматов примерно одинаковое, пользоваться смогу. С ним хоть какие-то шансы. Плюс один магазин, вроде полный. Правда, весь в крови и прочих прелестях я снял с ремня, покопавшись в останках и едва сдерживая рвотные позывы. Еще несколько пушек были просто свернуты в аккуратные железные мячики, вместе с остатками рук. Видимо, здесь порезвилась та телекинетик. И до сих пор резвится, судя по непрекращающейся пальбе. Интересно, почему не включили ту специальную сирену? Доковыляв до очередной развилки и осторожно выглянув за угол, я обнаружил кучку пациентов, толпящихся в холле. Кто-то просто бродил, несколько пытались выломать бронированную дверь наружу. Здесь же была открытая дверь, видимо ведущая в комнату наблюдения. Внутри валялся труп пациента с кислотным месивом вместо лица. Да я на верном пути, поудобнее перехватил я автомат, осторожно отступая в другую сторону. Насколько я смутно помнил из сериала, команда Бучера должны были найти факела и укрыться где-то на складе. В сторону к суперпсихам они вряд ли бы пошли, значит и мне тоже не следовало. Так что, стараясь не шуметь и не привлекать к себе внимание, я поковылял в другую сторону, пробираясь через тела охраны, санитаров и прочих работников этой больницы. Хвала всем богам, меня все же не заметили. Принять меня за персонал эти ребята не должны были, но на некоторых из мертвых пациентов я не заметил следов пуль, скорее следы зубов, когтей, кислоты и прочие свидетельства о том, что некоторым явно было все равно, кого убивать. Ну а судьба охранников напоминала, что автомат – это слабая защита от суперов. На следующем переходе попалось еще несколько трупов охранников, несколько пустых стеклянных бутылочек, а затем я вдруг наткнулся на огромного бородатого мужика, который взял шланг от огнетушителя и стучал им в дверь с небольшим окошечком, попадая точно по бронированному стеклу. От этой странной картины я на секунду замер. Тук-тук, как будто бы пьяный пробормотал похожий на бомжа придурок на русском, а я своим явно севшим зрением разглядел, что это был не шланг, а «уберите, уберите его от меня». Не выдержав, стекло разбилось, и этот шланг, мгновенно удлиняясь, пополз куда-то внутрь, откуда послышались крики. Вскинув автомат, я прицелился в стоящего ко мне спиной здоровяка и, блять, опустил его обратно, перехватывая за ствол правой рукой. Все-таки земляк, хотя и такой стрёмный, да и судя по бутылочкам, тот всего лишь изрядно накидался и пошел на склад за добавкой. Бум! С гулким звуком приклад встретился с затылком мутанта, отправляя его в мир сновидений, а из приоткрытой двери первой выскочила худощавая азиатка в одежде санитара, на секунду застыв и недоуменно посмотрев на меня с зажатым на манер бейсбольной биты автоматом. Следующий из двери выпал здоровенный темнокожий бородач, потирающий шею и с ужасом глядящий на медленно заползающий мутанту обратно в штанину шланг. Это его, не стал договаривать бедолага, пытаясь отдышаться и просто показывая пальцем. «Ну ничего страшного», с явным французским акцентом ответил ему небритый черноволосый худощавый парень, с ярким выражением на лице смотря на все еще шевелящийся прибор. А он, еще не отдышавшись, показал на меня пальцем темнокожий мужик, очень похожий на оригинального актера из сериала. Я немного даже растерялся от такой схожести, как будто сам в сериал попал. Только вот это был не сериал. «Я вам помочь, я друг», поднял вверх я руки, демонстрируя дружелюбные намерения. Ну и немного забыв, как правильно говорить, и что я вообще хотел сказать. «Ты кто, блядь, такой, и что здесь забыл?» Еще раз спросил меня француз, наставив на меня пистолет. Азиатка, увидев этот жест, немного подобралась, словно бы к прыжку. «Блядь, не так я хотел начать наш разговор. Это Саша, один из особых пациентов, тоже русский», донесся из-за спин этой троицы до боли знакомый голос. А я увидел этого проклятого факельщика с зажигалкой в руке. Он удивленно смотрел на меня, словно бы, не ожидая меня вновь увидеть. А вот я его. Пока все отвлеклись, автомат сам прыгнул ко мне в руки, нацелившись на белобрысого ублюдка. Сердце стучало как бешеное, а в ушах опять послышался крик заживо сжигаемого тьма. «Уау! Так, давайте все успокоимся!» Поднял руки вверх ММ. «Пальба сейчас ни к чему. Французик, опусти ствол. Этот русский нам не враг. Как тебя там, Саша? Зови меня Алекс», скривился бы я от очередного коверкания моего имени, но задеревеневшие мышцы не особо позволяли такую вольность. Хотя, видимо, что-то получилось, так как Кимика взглянула на меня со смесью отвращения и жалости. «Парень, опусти ствол, и мы тихо и мирно разойдемся по своим дорогам», продолжил увещевать меня лидер троицы. «Я хочу с вами», опять немного не так, как хотел, ответил я. Ситуация была не из тех, что располагает к обучению языку. Бородач недоуменно посмотрел на меня, переглянувшись с французиком. «Слушай, парень, я знаю про препарат ВИ и про экспериментальную формулу. Тут же выложил я один из козырей, чтобы эти мудаки меня взяли с собой. Собственно, я их понимал, вид у меня не то чтобы располагает к дружбе с первого взгляда». «О чем речь?» – переспросил француз. «Формула ВИ, которая позволяет сделать обычного человека супером временно», постарался успокоиться и максимально правильно произнести я, чтобы быть понятым. «Я знаю, где ее делают и еще много всего. Возьмите меня с собой, и я все расскажу. Я хочу уничтожить ВАУД». «ХМ», протянул бородач, и судя по взгляду уже склонялся к положительному ответу. «Два свидетеля лучше, чем один. Да и пушку я наставил именно на него. Если ребята не против, то, да черта с два», проговорил фонарщик одновременно с ММ. Тот недоуменно повернулся к блондину, а этот гребаный прислужник нацистки даже руку повыше поднял, чтобы точно в меня попасть. «Это эксперимент доктора Амейзера, он может быть опасен. Дьявол, да он час назад вообще был трупом». «В смысле?» – не понял французик. «Как Тим, которого ты сжег заживо?» «А, нацист ебучий, начало срывать у меня башню от гнева и все продолжающиеся боли. Может быть, тебе ебало продырявить? Алекс, слушай, нам, наверное, лучше разойтись», с презрением взглянул на явно нервничающего блондина ММ, но все же принял его сторону. «Ну конечно, этот урод знает коды от дверей, к тому же, он супер, обычной пулей ты его не убьешь, давай мы просто...» «Нет, коротко ответил я, переставляя автомат на самого бородача. Разговор пошел не по плану, но я твердо знал, что шансов сбежать без поддержки, в другой стране, с такой рожей, у меня даже меньше, чем уйти живым из этой западни. «Не дергайся, дорогая, я успею пальнуть, прежде чем ты до меня доберешься», — проговорил я, увидев небольшой шаг вперед от Кимика. Гребаные русские, костяшки пальцев на пистолете у французика аж побелели, а палец начал дергаться на спуске. «И ты тоще не дергайся, иначе здоровяк получит очередь прямо промеж ребер. У меня есть регенерация. Выстрелить пару раз я всяко успею перед смертью. Спросите у вашего нового приятеля-нациста», — кивнул я головой на облизнувшего губы белобрысого супера. «Так что либо я иду с вами, либо дальше двигайтесь неполным комплектом. Для меня и так нет выбора. Ваут меня не отпустит». Фонарщик окликнул замершего мудака ММ, не сводя взгляда со ствола автомата. «Он прав», — неохотно ответил фонарщик. «Он явно меня опасался. И не зря, если бы это подействовало, я бы уже давно пустил ему пулю промеж глаз. Его пару часов назад штормфронт прожарило до хрустящей корочки. Я думал, он совсем сдох». «Вот же», — ошеломленно выдохнул бородач, по-новому взглянув на мой вид. «Ладно, как там тебя, Алекс? Если ты пообещаешь отложить разборки с этим, в общем, ты понял, то тогда можешь пойти с нами. Опусти ствол». «Да хер там», — вновь нацелил на меня свою зажигалку белобрысый, стоило мне демонстративно опустить автомат. «Он пускай валит, иначе». «Кимика», — опустил пистолет французик. «Будь добра, если этот поджигатель нападет на нашего нового страшного знакомого, сломай ему руки». «Ладно, черт, хорошо», — опустил зажигалку факельщик, взглянув на развернувшуюся к нему девушку. «Хотите его потащить с нами? Пожалуйста, долбанавты». «Вот и славно», — подытожил ММ. «Нужно двигать, пока сюда никто не нагрянул. Русский, если ты с нами, то давай, не отставай. У нас есть план». Глава 5. У Гордона есть планы, у мафии есть планы, у полиции есть планы, они планировщики. Планировщики всегда пытаются контролировать свои тесные мирки. Я не планировщик, я пытаюсь показать им, насколько жалки их попытки все контролировать. С. Джокер, КФ Темный рыцарь. «Этот план херня», ни на что особо не надеясь, прошептал я своим союзникам, когда мы добрались до холла, дверь в которой была до сих пор закрыта. Немного отойдя от пламенного приветствия и едва поспевая за замыкающим, я наконец вспомнил момент с попыткой отравить жутковатую супершу, телекинетика. В сериале у них ничего не получилось, и я был уверен, что сейчас все будет точно так же. Обритая девушка в робе пациента все так же находилась в холле, в окружении кучи трупов, словно какой-то НПС, выискивая новую жертву. Надо сказать, сначала мы действительно пошли к другому выходу, но коридор с пожарной дверью был перекрыт аж несколькими психами, которые ломали кости какому-то уже мертвому врачу. Вернувшись обратно, в холле не обнаружили никого, кроме той, что заварила всю эту кашу. Странно, что она вообще еще не вышла наружу. Не думаю, что закрытые на замок бронированные двери были для нее серьезной преградой. Только не после того, как та своей силой с легкостью вырывала такие же двери в камерах. Тут была проблема скорее в голове. И мне на самом деле было не очень ясно, влияет ли так на голову препарат ВАУТ, или эксперименты, которыми ломали людей в этом здании. Но итог один, куча трупов, и толпы разбежавшихся суперпсихов. «Суцемабите, если у тебя есть другой, предложи получше», — гневно прошептал французик, стискивая в руках самодельное устройство с ядовитым газом, которое он собственно и создал. «Я же действительно задумался, что можно еще сделать. На самом деле у меня особого плана также не было, кроме как поискать еще один выход. Если это двинутое здесь, значит, с минуты на минуту должна была объявиться штормфронт. Как-то же другие суперы вышли на свободу. Наверняка где-то есть еще открытое окно, или сломанная суперсилами дверь». Расчет ребят был понятен. Проще рискнуть справиться с одним супером, чем бродить по психушке с высоким шансом натолкнуться на целую толпу. Да и желанный выход был прямо впереди, осталось только убрать охраняющего его монстра. Вот только, почему не включили тот сигнал? Обратился я к фонарщику, который и вовсе погрузился в какие-то собственные раздумья. «Он же отлично действует на суперов. А я, по-твоему, кто?» — огрызнулся мужчина, отвлекшись от своих мыслей. «И китаянка это также супер, как и ты. Включим сигнал, тут и останемся. Знаешь ведь, как он действует. Кимика вообще-то и скорее», — встрял француз, выразительно посмотрев на фонарщика, затем обернулся к девушке. «Правда ведь, Монна Маур?» Молча, как на дурака, посмотрела на него Кимика, затем активно перейдя на язык жестов, преимущественно нецензурных. «Есть подозрение, что она все же не из Кореи. Где его можно включить?» Продолжил я, не обращая внимания на их перепалку. «Отдавать свою жизнь на милость фонарщика, гадая, сдаст ли он нас теперь или нет, я не хотел. Если садистка и сейчас объявится, то звуковая атака ее как минимум задержит. Возвращаться обратно в клетку я не хотел. Ту лысую и пули не берут, не факт, что отрава сработает. Нам нужен запасной план, если эта хрень не подействует. Врубаем сигналы ходу, он не смертельный. Француз понесет Кимика, ты здоровяк, этого мудака. Да пошел ты», вяло огрызнулся фонарщик, с беспокойством поглядывая из-за угла на остановившуюся супершу. «И я примерно представлял, о чем тот думает. Телекинез, тем более такой, побыстрее будет, чем его фокусы. А ты как?» — спросил ММ, немного подумав. «Думал, ты хочешь выбраться отсюда. За меня не беспокойтесь», — мрачно произнес я, поправляя автомат. «Я догоню». И я действительно сильно надеялся на то, о чем говорил. После опытов чокнутого доктора, сигналку уже один раз включали. Не знаю, из-за чего, но досталось всем. Вначале я чувствовал, что меня выворачивает наизнанку от пронзительного шума прямо внутри черепной коробки. Не мог ни двигаться, ни думать ни о чем, кроме этого шума. Однако, чем больше проходило времени, тем больше я привыкал к этому звуку. И после пары минут звук все еще был болезненным, но эффект транквилизатора постепенно проходил. По крайней мере хотя бы до того момента, чтобы добрести до койки и заткнуть уши подушкой. Уж не знаю, сработала ли моя регенерация, или я просто был недостаточно супером для того, чтобы по-настоящему прочувствовать весь спектр ощущений тех, кому доктор Менгеле отсыпал суперсил, но факт есть факт. Двигаться я смогу, а, значит, избежать из больнички тоже. Хорошо, кивнул своим мыслям бородач. Фонарщик, этот сигнал действительно выводит из строя всех суперов? Да, мрачно подтвердил тот, явно опасаясь того, что в случае чего его просто бросит. Но также тот был очень ценным кадром против ВАУТ, и ММ должен был это понимать, как и сам перебежчик. У меня были специальные наушники, но сейчас их нет, так что придется меня нести, ближайшая кнопка там, в комнате наблюдения, под столом. Махнул он рукой в сторону помещения с трупом кислотного мутанта. Отлично, взглянул я на ту комнату. Она находилась совсем рядом с холлом. Оттуда видно все, включая двери и камеры снаружи. Легко понять, когда нужно нажать заветную кнопку. Тогда я туда. Если что-то пойдет не по плану, нажимаю и сваливаем. Едва договорив, я на всей возможной скорости, стараясь не шуметь, двинул в сторону пункта охраны. Не знаю, сколько прошло времени, но чем дольше мы здесь находимся, тем больше шансов на то, что штормфронт вернется. Главное, чтобы в комнате не прятался очередной псих. Запасного плана у меня не было. Блять, тихо выругался фонарщик, наблюдая, как этот слишком живучий русский пробирается в комнату охраны. «Ты ему доверяешь?» — обратился тот к здоровяку. «Не больше, чем тебе», — хмыкнул ММ. «Но сейчас мы все в одной лодке. К тому же с такой рожей от ВАУТ ему без нас действительно не укрыться. И где эта хреновина?» Пробравшись в комнату, я начал ощупывать пространство под столом, не сразу найдя незаметную маленькую кнопку, закрытую колпачком предохранителя. Как только нашел ее, отжал колпачок и приготовился действовать, осторожно выглядывая из окошка. А там все пошло по плохому сценарию. Пока искал, эти долбанутые уже закинули гранату женской версии профессора X, которую та благополучно с громким хрустом смяла. А на еще целых камерах наблюдения появилась фигура «Штормфронт», которая как заправский ситх начала творить добро направо и налево, вылавливая зазевавшихся пациентов. Видимо, я все же немного повлиял на события, сбив все тайминги. Сейчас та не успела бы вовремя открыть дверь, да и похер. Кровожадно ухмыльнулся я, надавливая на кнопку, одновременно наблюдая, как штормфронт уничтожает кучу разбегающихся от нее пациентов и лысая мутант медленно приближается к укрытию парней. Как-то действительно медленно, то ли упиваясь собственным превосходством, то ли смесь уже не юного химика все-таки частично подействовала, но это было уже не важно. «Послушай музыку, тупая ты мразь!» Спустя секунду после нажатия на кнопку, из всех рубильников на стенах и столбах, а также из других замаскированных мест в воздух полился противный мерзкий шум, вызывающий пульсирующую головную боль даже несмотря на засунутые в уши кусочки оторванной ткани. На несколько секунд тело парализовало, и я чуть не свалился на пол, пытаясь вернуть контроль над конечностями, цепляясь за пульт охраны, чтобы не упасть. Но все было не так уж плохо. В прошлый раз мне было действительно хуже, и значительно хреновее было всем суперам, которые попали под воздействие этого звука. Психи орали, валялись на земле, пытаясь руками закрывать уши. Некоторые делали это настолько неудачно, что сами себе разрывали половину лица. Некоторые, просто держась руками за голову, сворачивались калачиком и раскачивались из стороны в сторону. Те, что повыносливее, еще пытались куда-то ползти, как, например, лысая мутантка. Штормфронт же, несмотря на мои опасения, также оказалась подвержена этому звуку и на улице опустилась на одно колено, пытаясь трясущимися руками достать что-то из кармана униформы. Блять, еле переставляя ноги, я тут же двинулся обратно к парням. Фонарщик что-то говорил про наушники, наверняка у этой нацистки тоже они есть. Нужно было торопиться. Чего так долго? Вместо приветствия, с натугой проговорил ММ, кое-как взваливая на плечо обмякшего супера. Рядом французик осторожно подхватил на руки кимика, которая морщись бесполезно закрывала уши руками. Бежим через другой вход, здесь штормфронт, быстро выпалил я и тут же поспешил дальше по коридору, используя автомат в качестве опоры. Все тело было ватным, голова раскалывалась на части, но я выжимал из себя все силы, чтобы оказаться подальше от этого места. Я сразу же направился к запасному выходу. Сейчас мутанты не опасны и можно было выйти там. Через основной вход был велик шанс, что нас заметит. Ты уверен? Быстро догнали меня ММ и француз. Видел по камерам, коротко ответил я, подумав, что видеозаписи бы следовало уничтожить. Только до серверной мы уже бы не успели. Около главного входа. Фак, ускорил шаг французик так, что я начал едва поспевать и за ним, и черным здоровяком. Тот явно не хотел встречи с летающей супершей. Черт, надеюсь, они мне не припомнят мой финт с пушкой и не бросят здесь. Спустя буквально пару минут, огибая трупы и еще живых психов, мы вышли из пожарного входа и оказались на улице. Погода была так себе, прохладно, но это было настолько круто оказаться вне камеры, что даже боль от звукового сигнала немного отступила. Парни осторожно двинулись к парковке. Там стояло несколько машин скорой. Не успел я насладиться свежим воздухом, после месяцев нахождения в помещении, как французик уже искусно взломал одну из машин и вместе с еще двумя суперами я оказался внутри быстро несущегося в лес фургона, между двух стонущих тел. «Присмотри за ними», — кивнул мне ММ, перед тем как закрыть дверь. Я же скептически покосился на двух расположившихся на полу суперов, которые отчаянно боролись со звуковым сигналом. И если кимика мне было жаль, то второго я бы с удовольствием добил сохранившимся скальпелем. Впрочем, чем дальше от источника сигнала мы оказывались, тем менее опасным для них становился этот звук. И вскоре оба супера просто забылись глубоким забытьем. Я же такой роскоши себе позволить не мог, и просто с наслаждением смотрел из небольшого окошка на задние двери, как психбольница, которая на самом деле снаружи казалась чуть ли не богатым пансионатом, скрывается за очередным углом. И дальше лишь только узкая дорога асфальта, а также зеленые деревья по бокам разнообразили картину. Внутри, правда, словно натянутая струна, еще пару десятков минут не исчезало чувство тревоги, что летающая супер оклемалась раньше положенного и бросилась в погоню. Но минуты шли, и на горизонте ее не появлялось, так что я позволил себе немного расслабиться. Так как это была медицинская машина, насколько фейковой она ни была, здесь также находились лекарства, носилки и прочие принадлежности. И если названия разных препаратов мне ничего не говорили, то вот бинты, тампоны и баночку со спиртом я все-таки нашел, как и медицинский халат, который я с удовольствием напялил на себя, поверх обносков, кровавые ободранные и полусожженные тряпки, что были на мне, нужно было бы, конечно, снять и выкинуть, вот только они уже успели присохнуть, и сделать это без воды было бы проблематично. Так что я, с грустью посмотрев на свою обезображенную рожу в маленькое зеркальце, опрокинул в себя немного спирта и просто забинтовал все, что мог, включая голову. Хотя бы не видно. Обжигающее пойло, без разбавления, прокатилось по пищеводу огненной волной и ухнуло куда-то в желудок, тут же окончательно сбив меня с ног. Облокотившись на стенку, я бухнулся между кимикой и фонарщиком, держа в руке банку со спиртом. Меня немного повело, но это был приятный эффект, В отличие от тошнотворного звука, пробивающегося через закрытые двери и рев мотора еще несколько минут, как мы были уже далеко от больницы, я все же справился. Какого хера, Алекс? Когда ММ отворил двери машины, в нос ему ударил отвратительный запах немытого тела, гнили, спирта и лекарств. По полу катались разные баночки, а между двумя спящими телами сидел замотанный в бинты по самые уши русский, задумчиво всматривающийся в название очередной склянки. «Пошел нахер», — вяло огрызнулся я, с трудом вылезая из фургона. Настроение было отвратное. Я выпил все банки со спиртом, чистым и разведенным в какой-то херне, но так и не смог напиться. Первоначальный эффект, который быстро прошел, вызвал лишь чувство дикого голода. Еще несколько банок продлили эффект опьянения еще на несколько минут, но не больше. «Смотрю, у кого-то была вечеринка, мацехария», — ухмыльнулся французик, поднимая одну из выкатившихся из машины склянок, затем нахмурился и произнес: «Артер, это же формальдегид, такая себе вечеринка», — все еще хмуро ответил я. «Если сверхспособности — это ущербная регенерация, лицо как у Фредди Крюгера и неспособность напиться, то супергеройская карьера точно не по мне». «Монсеур», — воскликнул француз и поспешил к азиатке, когда, видимо, от притока свежего воздуха два супера также зашевелились, приходя в себя от акустической атаки. «Аха, как же болит голова, стоп, где моя зажигалка?» Также начал приходить в себя фонарщик, рыская у себя по карманам. Затем его взгляд сфокусировался на мне. «Это ты ее забрал? Скажи спасибо, что я тебя не прирезал», ухмыльнулся я, с намеком щелкая крышкой зиппа. Делать ошибку и оставлять у супера основное его оружие я не собирался. Мой же автомат был при мне. Мы остановились посреди какой-то лесной дороги, уже без асфальта. Вокруг был лес, где так удобно оставить тело одного прислужника нацистской твари. «Так мне надо срочно позвонить Бучеру», — со вздохом пробормотал ММ, доставая телефон. «Нога, понял», — проговорил ММ, затем, откладывая телефон, успокаивающе махнул рукой нервничающему французу. «Хью и покацали, но жить будет. Ох, блин», — с явным облегчением воскликнул тот, тут же повеселев. «Как я понял, тут история сложилась так же. Хьюи чуть не прибили, и Старлайт вместе с Бучером отправились вместе с ним в больницу. Мне бы тоже в больницу, только хрен какая меня возьмет, без страховки, документов и не сдав полиции или ваут. Слушай, а расскажи ему, как тебя елдой придушило». Специально чуть погромче проговорил он, издеваясь над здоровяком. «Пошел ты», — одними губами произнес ММ, показывая тому фак и продолжая разговор с их лидером. «Не, просто француз подъебывает. Слушай, у нас тут есть два пассажира, один наш старый знакомый, другой русский», — продолжил докладывать ММ, уходя немного дальше. «Ну да мне, собственно, было, конечно, интересно послушать, но я пока что просто растянулся на земле, пытаясь отвлечься от боли в обожженной коже, периодически закидываясь таблетками с обезболивающим, которые вручил мне француз в обмен на зажигалку для фонарщика. Хрен знает, чем они думают, отдавая ему оружие, но пусть будет так». Кимика чем-то на языке жестов разговаривала с французом, фонарщик уселся на переднем сидении, ММ разговаривал с Бучером, я лежал на земле, воняя и глотая колеса, и идиллию нарушил серый внедорожник, который показался из-за поворота и уверенно ехал в нашу сторону. С шипением вскочив на ноги, я тут же привел автомат в боеготовность, нацелив его на приближающийся автомобиль. «Стой, это свои», — замахал на меня руками ММ, откладывая телефон. А я вспомнил, что действительно там в сериале еще была тетка из спецслужб, но вообще могли и заранее сказать. Увидев, кто едет, лицо француза изменилось. Он побледнел и выглядел то ли испуганным, то ли просто очень взволнованным. ММ подошел ближе к машине, из которой вышла железная леди. Вот так бы я охарактеризовал волевую старую женщину, одетую в строгий костюм. «Полковник», — чуть ли не вытянулся в строевом приветствии здоровяк. «Марвин», — кивнула женщина, выискивая кого-то глазами. Затем ее взгляд остановился на мне. «Это еще кто?» «Это Алекс, русский, долгая история», — поморщился бородач. «Ясно», — не особо мной заинтересовалась женщина. «Где он?» Она явно искала фонарщика, который сидел на переднем сидении и пока что не показывался ей на глаза. Зато на глаза попался француз, который неуверенно подошел чуть ближе. «Мадам Мэллори», — неловко начал он, переминаясь с ноги на ногу, и его небольшой акцент стал вдруг более отчетливым. «Я знаю, что вы не ожидали увидеть меня на похороны. Я не смог принести свои соболезнования. «Где эта тварь?» Чеканя каждое слово, смотря на француза как на пустое место, спросила женщина у ММ. «И здесь», — тихо произнес фонарщик, вылезая с переднего сиденья. В ответ на это женщина мгновенно достала пистолет, нацелив его прямо в лицо блондина. «Почему он не связан?» С отчетливой ненавистью в голосе произнесла полковник, явно размышляя, не нажать ли на курок прямо сейчас. Причем ее пистолет что-то мне подсказывало, что там необычные патроны. Я бы еще добавил, что ему зажигалку вернули, но, наверное, это был не самый лучший момент. «Я здесь по своей воле», — тихо проговорил фонарщик, не решаясь взглянуть женщине в глаза. Ему явно было стыдно за свои поступки. Еще бы, учитывая все то, что успел натворить. «Не желаю слышать ни одного твоего слова», — едва сдерживаясь, произнесла Мэллори. Ее лицо исказилось. «Я думала, что этот гнев отступил, но куда там?» Палец женщины на спусковом крючке продвинулся чуть дальше. «Так поставьте точку». С неожиданной яростью и болью повернулся к ней мужчина. «Делайте, что должны. Я готов, услугу мне окажете. Стреляйте». На несколько секунд вокруг опустилась тишина. Руки женщины до хруста сжимали пистолет, однако выстрел так и не прозвучал. «Мадам, прошу», — вдруг тихо проговорил француз, умоляюще смотря на женщину. «Вы и я, никто так не хотел его смерти, но я умоляю, прошу вас его пощадить». «А какой у меня выбор?» — волевое лицо женщины прочертила одинокая слеза. «Это не поможет, вы прекратите только его мучения», — продолжил француз, глядя то на женщину, то на фонарщика, который, к моему удивлению, и сам был готов зарыдать. Его подбородок трясся. «Не думал, что этот выродок действительно мог переживать, но, похоже, я ошибся. Поверьте, вы не накажете его больше, чем он сам». Полковник в ответ на это промолчала, все еще целясь в лицо фонарщика. «А я ждал, что она сделает. Если бы я оказался на ее месте, не знаю, скорее всего, других мыслей у меня бы не возникло, кроме как всадить пулю в его блондинистую башку». Но полковник была из другого теста, и когда пистолет начал опускаться, я понял, что та предпочла свой долг выше личной трагедии. «И что вы предлагаете нам с ним сделать?» Совладав с эмоциями, наконец, опустила женщина пистолет. «Не знаю, как у вас, а у меня есть пара идей», — решил я встрять в разговор. «Если где я и мог вмешаться, то это именно сейчас». Глава 6. Красивые люди, как правило, более склонны заставлять других ждать, чем обычные, потому что между красивыми и обычными огромная временная разница. Кроме того, красивым известно, что другие охотно их подождут, поэтому они не впадают в панику, когда опаздывают, и от этого опаздывают еще больше. Когда они, наконец, прибывают на место, у них уже возникает чувство вины. Они хотят возместить свое опоздание приятным обхождением, а приятное обхождение делает их еще более красивыми. Это классический синдром. Энди Уорхол. «Не знаю, вы там, идея, пара». «Бляд», — решил встрять в разговор замотанный в бинты парень, вмешиваясь в разговор и неся какую-то чушь. Он чуть шатался, его зрачки дико сокращались и расширялись, выдавая в нем человека под кайфом. «Там сенат тупые, пуф, голова и факел дрочила, потому что ебучий патриот. Пиздец всем. Нахуй, бляд». Высказав всю эту дичь, парень с ожиданием смотрел на замерших в непонятной реакции людей, и только лицо француза, который заметил знакомую баночку, осветилось узнаванием. «Что он, блядь, такое несет?» Недоуменно вытаращилась на меня женщина, стоило мне сказать фразу и подойти чуть ближе. «Ты же сказал, он русский, а не дебил, Мартин, и почему от него несет, как от бомжа?» ММ как-то странно на меня посмотрел, начиная что-то втолковывать женщине на беглом английском, который я вдруг перестал понимать совсем, выхватывая из речи здоровяка только отдельные фразы. «Что-то про русского, помощи факела. Я говорю, что идеи», — начал я, немного прерываясь. Как-то странно было слышать свой голос словно бы через толщу воды. Все вокруг замедлилось настолько, что я мог разглядеть каждую мельчайшую морщинку на лице полковника и каждую капельку крови на халате ММ. Но мне очень важно было донести то, что я знал о ВАУТ, чтобы избежать. Там точно в дальнейших сериях было что-то тупое, связанное с непониманием, и я никак не мог вспомнить, что именно. А еще голова вдруг начала болеть, нужно срочно принять обезболивающее, а не то. «Ты все тащишь, нахер тебе этот, завел бы себе собаку, если так нравится». Бам! Прервал спич недовольной женщины сильный грохот, который издала замотанная в бинты фигура, внезапно рухнув на спину. Из его руки вывалилась баночка, на дне которой осталась лежать одна небольшая пилюля. «Какого?» ММ недоуменно посмотрел на отрубившееся прямо на земле тело и перевел взгляд на француза, который пытался сделаться еще незаметней. Затем на баночку, которую то вручил этому русскому. «Ты что ему дал?» «Да ничего, Верит», — развел руками мужчина. «Ну, может быть, немного седативных и барбитуратов. Его же Штарфронт поджарило. Кто же знал, что он их разом закинет?» «Ясно», — с небольшим пониманием посмотрела женщина на обмотанного парня, затем вновь повернулась к ММ. «Впрочем, это не мое дело. Ты его подобрал, сам с ним и нянчись. Расспроси его, если действительно что-то стоящее, напиши. В остальном, еще один супер на нашей стороне лишним не будет. Даже такой». Она вновь посмотрела на тело, которое начало негромко сопеть. «Сам его понесешь». Вздохнув, повернулся ММ к французу. «Я вам говорю, все приказы отдавала гроза, я просто исполнитель, мне было непросто». Переодетый фонарщик со скорбным лицом заканчивал свою долгую историю. Его голова была опущена, руки мяли салфетку. Было видно, что ему крайне неуютно здесь находиться. Впрочем, не только ему. Посреди леса, в небольшом новом особняке на втором этаже собралась крайне необычная компания. «Я думаю, что все согласятся с тем, что ты всего лишь жертва», с участием проговорила черноволосая девушка в классическом костюме светлых тонов. Затем ее лицо немного скривилось. Она подняла руку и взглянула на рядом стоящую помощницу. Та немного покачала головой. «Да, мне тоже так кажется. Впрочем, хватит гнать пургу, давай повторим сначала все основное. Когда я ушел из семерки, мистер Эдгар пригласил меня в свой клуб», послушно начал свой рассказ блондин, который за часы повторений претерпел небольшие изменения и правки. «Бучер, сделай лицо попроще, пока об него кто-нибудь не убился». К стоящему напротив окна высокому мужчине в плаще подошла Грейс Мэллори. Лицо мужчины было жестким. Черная, давно не подровненная борода, гневливые морщины на лице, густые брови и нахмуренный взгляд. Кто-то, может быть, назвал его даже жестоким, но не лишенным харизмы. «Ну да, я же радоваться должен, что мы сливаем такой козырь», с каменным выражением ответил мясник. «А у тебя какой план?» с интересом спросила пожилая женщина, краем уха вслушиваясь в репетицию интервью фонарщика и Виктории Ньюман. «Как и всегда, прижать гниду, чтобы сдала другую гниду, закатать нахер и готово», жестоко улыбнулся мужчина, поворачиваясь к Грейс. «Тебе как всегда только и подавай бесконечный цикл насилия», хмыкнула полковник. «А что дальше? А ты после всего не хочешь его крови?» Вопросом на вопрос ответил Бучер, разбередив душевную рану женщины. Она тут же помрачнела, с ожесточением посмотрев на светловолосого супера, но затем ее взгляд сменился решимостью. Он согласился выступить на слушаниях против ВАУД. «Конгресс никогда не был на нашей стороне. Конгресс, умоляю», — прервал ее речь Бучер. «Сборище подкупных вонючих пест. Мистер Бучер, вы не первый, кто называет меня пиздой», — поднялась со своего места конгрессвумен, легко спуская подобные слова на тормозах. «Для меня это уже как комплимент. В моих краях это ласковое обращение», то ли с иронией, то ли действительно попытавшись сгладить углы, произнес мясник, на что восходящая звезда парламента только улыбнулась. «Ну что?» — с намеком спросила женщину Мэллори. «Сложно сказать. Это, конечно, шикарный подарок для оппозиции», — задумчиво начала та. «Недовольный бывший супер, да пусть, я уверена, что он выебал половину черлидерш в католической школе, но да, свидетель полезный, но этого мало», — неожиданно закончила она. «Как, мало? То есть пытать и сжигать заживо по указке ВАУД — это вам, болванчикам, мало?» — рассмеялся Бучер, тыкая пальцем. «Если так, то хули вы вообще можете запостить грозный твит? Ты вообще преступник, обойдемся без твоего мнения», — решила поддержать своего босса до этого молчащая помощница. «Нет, не обойдемся, Лиза», — строго взглянула на ту Виктория. «Мистер Бучер боролся с ВАУД дольше и упорнее, чем мы. Я хочу сотрудничать. Если мы сможем друг другу доверять». «Я думаю, можем доверять в смысле», — подал голос молодой нескладный парень, в боку которого ковырялся уставший ММ. «Ай, не дергайся», — одернул того здоровяк, меняя лейкопластырь. «Что вам нужно?» — посмотрев на побитую после последних событий команду, произнесла полковник. «Мы узнали, что они делали в Сейджгроув, но не знаем, зачем тестировать препарат на людях. Какова цель? Мне нужны ответы». После недолгих размышлений произнесла женщина. «Когда замахиваешься на короля, Промахнуться нельзя, улыбнулась Табучеру. Мэм, произнес темнокожий здоровяк, обращаясь к Грейс. Тот русский сказал, что что-то знает про препарат ВИ и другое. Может быть, расспросить его, этот пациент, с сомнением ответила полковник. Ну и что он может такого знать? Да даже если так, то этот полутруп валяется в подвале и через сколько еще очнется? День, два, времени ждать, нет. Русский, заинтересовалась Виктория. Не бери в голову, поморщилась Мавелина и с намеком посмотрела на Бучера. Мы знаем того, кто, возможно, знает ответы. Ну так пора ему звякнуть, злобно ухмыльнулся Бучер предвкушающей улыбкой. Кому? Спросила Виктория. Напоминаю, мы должны друг другу доверять, улыбнулась ей полковник. Хотя они и были союзниками, но все карты раскрывать перед ней опытный агент не собиралась. Думаете, конгрессвумен грозит опасность? Нерешительно спросил француз, смотря как Ньюман вместе с помощницей садится в машину. У нее хорошая охрана. Он явно был не в восторге от того, что ему предложили сделать. Воспоминания о прошлом провале были слишком яркими, чтобы их просто отбросить. Которая не убережет ее от супера, развернулась и внимательно посмотрела на того Мавелин. Она поможет нам прижать Ваут, но только если останется жива до слушаний. Ты понимаешь, уи, мадам, произнес француз, отводя глаза и разворачиваясь к обеспокоенно на него смотрящей химика. Да, Серж, в этот раз пост не покидай, уже у выхода окликнула его женщина, с горечью и пониманием глядя на очень преданного своим друзьям мужчину. Уи, мадам, только и произнес француз, понимая, что именно это его шанс на искупление. Блять, внезапно очнувшись, я чуть не упал с того, на чем лежал. А лежал я на большом кожаном диване, покрытом чистой простынкой. Ну как, чистой, теперь скорее уже просто простынкой. Я быстро огляделся и с удивлением понял, что это, кажется, подвал. Специально или случайно обставленный в стиле лофт, с нештукатуренными стенами, этот подвал, кажется, в целом использовался как склад для всякого хлама. На полках стояли коробки с документами, какие-то папки, еще коробки, плазма на всю стену, столик и диван, на котором был я. Рядом в мусорном ведре воняли остатки бинтов и одежды. Все остальное было срезано лежащими на столике ножницами, там же стояла пара бутылочек, тампоны, бинты, ну и прочее. Даже футболку и какие-то спортивные штаны кто-то заботливо сложил там же на столике. Однако забинтован я не был, да и вообще чувствовалось, что меня просто раздели на скорую руку, срезали прилипшую ткань и положили сюда. Осторожно поднявшись, понял, что и простынь также прилипла к спине. Смотреть на собственное тело было неприятно. Я был весь в отметинах от молний, в какой-то слизи, крови и, похоже, в прочих жидкостях человеческого тела. А, ну да когда тебя хреначит такой разряд, тут не до удержания мочевого пузыря. Хорошо еще не обосрался. Или, несколько минут активных поисков ванной комнаты, из душа вышел практически новым человеком, стараясь не обращать внимания на сморщенную, покрытую фиолетовыми ветками воспаленную кожу. Я знал, что после ожогов, электрических или нет, кожа восстанавливается очень долго, но открытые раны, покрытые остатками крови и сукровицы, уже немного затянулись. После струй горячей воды, а также похода с первого этажа в подвал, можно было надевать одежду, не беспокоясь, что придется отдирать ее с мясом. Моя ущербная регенерация все еще работала, но делала это ужасно медленно. Впрочем, грех жаловаться. Без нее я был бы уже трупом. С другой стороны, может быть, не таким безобразным. На чистое тело одевать грязное белье было бы кощунством, так что подпаленные портки также отправились в мусорное ведро, к остальной одежде. Я же на голое тело напялил просторные штаны и безразмерную серую футболку. В зеркале на первом этаже отразился высокий тощий тип, с изуродованным до неузнаваемости лицом, а также выжженными клоками волос. «Да зовите меня, Шекерфейс». Слов, кроме матерных, у меня не было, так что, махнув рукой, просто сбрил все остатки, найденные там же в ванной машинкой. Настроение было отвратительное, но я старался не отчаиваться. Все-таки, даже если регенерация не справится, есть пластические операции разные. Не пропаду. Дедпул хуже было. Уже после этого отправился на второй этаж, учитывая, что подвал и первый этаж был пуст. Кто-нибудь может быть как раз на втором. Мне нужно было связаться с этой женщиной, боссом команды, и рассказать ей все, что знаю. Ну и поесть бы не мешало. Странно, что меня так вот просто оставили. Нет, ну хватит уже, неприятно. На стуле, рядом с занимающимися сексом людьми, сидел толстый мужчина, одетый в классический костюм офисного планктона, жалобно смотря, как Хаумлендер трахает его жену. Надо было самому жену ублажать. Слюнявый рогач, обернулся Твердыня, лицо которого в этом фильме было подобрано близко к оригиналу, но не слишком. Да и щетины у идеального человека точно не росло. Можно же и без дисков, скачал и все, неловко проговорил Хьюи, которого оставили присматривать за фонарщиком. Тот, правда, в присмотре нуждался мало, со странным выражением лица наблюдая за порно-пародией на Хаумлендера. Дальше что посмотрим? Просматривая обложки дисков, светловолосый мужчина мало обращал внимание на явное недовольство рядом сидящего парня. Обилие выкуренных бычков, а также пустых бутылок говорило о том, что тому в целом уже плевать на мнение невольного надсмотрщика. Мреющий и невидимый член, королева Мэйв, совратительница дев большой и черный. О, нет, звездочка седлает ракету. Я пас, нет спасибо, нервно улыбнулся Хьюи. Ну как знаешь, фонарщик похлопал того по плечу, затянувшись сигаретой и хлебнув еще пиво. Не хочешь, не дрочишь, не надо так говорить, пожалуйста, обреченно выдохнул Хьюи, поневоле слушая тупые диалоги в фильме. Ну тебе же нравится смотреть на его твердыню. Слушай, это нездорово. Наконец, не выдержал Хьюи. Нельзя смотреть порно, когда еще светло. После слушания мне все равно конец, смачно затушил сигарету фонарщик, тут же закуривая еще одну. И какая нахер разница, светло или нет, ну все, не выдержал Хьюи, потянувшись за пультом. Положи, или рожу спалю к хуям, ожесточенно уставился на парня фонарщик, с намеком тыкая в того сигаретой. Хьюи замер на месте, вдруг осознав, что перед ним сидит супер, действительно способный сжечь его дотла за пару секунд. А может быть тебе самому рожу подправить, урод, вмешался я, услышав их диалог, пока поднимался по лестнице. Я понимал, что с одной стороны фонарщик не был уж такой законченной мразью, как Штормфронт, но это не отменяло моего к нему отношения. Услышав мой голос, они оба подскочили от неожиданности и обернулись. «Фу, блять», — скривился фонарщик, выронив сигарету. «Здравствуйте, вы уже очнулись?» — нервничая затараторил Хьюи, стараясь не смотреть на мое лицо. «Надеюсь, одежда подошла». Французик сказал, что это как минимум на сутки. «Ну спасибо, теперь точно дрочить желание исчезло, сука». Выловил из дивана сигарету фонарщик, увидел, что я без оружия и расслабился, подкуривая еще одну своей зажигалкой. «Захлопнись нахер, пока я и тебя не подпалил. Хотя твоей роже ничего уже не страшно». «Очень смешно, пидор», — мрачно ответил я, делая шаг вперед несмотря на угрозу. «Я уже свое отбоялся, и на любые угрозы как и всегда становился только злее. Как ты это сделал с Тимми? Личико у тебя смазливое, может быть стоит немного подправить? Как думаешь, удобно будет теребить свой маленький хер на твердыню, если я тебе глаза выдавлю к херам? Так, давайте все успокоимся». Подорвался Хьюи, бесстрашно вставая между мной и фонарщиком, поднимая руки в умиротворяющем жесте. «Да пошел ты!» Также вскочил фонарщик с дивана. Его лицо исказилось. «Думаешь, я этого хотел? Я ведь, сука, отличником был. Вундеркиндом, блять. Меня ждало большое будущее. Семерка, фильмы, постеры. Отец мной гордился. А теперь я как тот рогач в порнухе, сижу, пока трахают жену и жду, пока доберутся до меня. Так тебя именно это волнует?» Даже удивился я. «Ты заживо сжигал людей. И все, что ты хочешь, это обратно в семерку. Так может быть тебя прямо сейчас кончить, пока ты портки перед твердыней не спустил. Никто никого кончать не будет», — воскликнул Хьюи. «Я может быть и не супер, как вы, и тоже рогач, сижу тут пока все занимаются важными делами, но фонарщик должен дать показания перед конгрессом, и я не допущу, чтобы вы друг друга поубивали. Так что давайте все успокоимся, сядем, и я принесу еще еды и пива, хорошо?» «Ладно, парень», — выдохнул я, приглушая вдруг вспыхнувший гнев. «Видимо, и для меня эти месяцы пыток и бессилия не прошли бесследно, выплеснувшись именно сейчас. Но фонарщик был действительно нужен. А еще я вдруг понял, что безумно хочу есть. Скажи мне, где еда, я сам все возьму». «Да ты не рогач», — протянул фонарщик, смотря на Хьюи со странной смесью уважения и презрения. «Ты скорее флаффер». Наконец зажег он сигарету, взял еще одну бутылку и уселся на кресло, продолжая глядеть на порно. «Флаффер, не понял я слова. Это тот, кто...» Начал было Хьюи, затем просто вздохнул и махнул рукой. «Позже расскажу. Кухня, там, пошли». «Окей», — кивнул я, еще раз взглянув на фонарщика, но тот вроде бы просто вернулся к просмотру порно, не обращая ни на что внимания, так что я пошел следом за парнем. Сначала еда, потом все остальное. Примечание. А знаете, кто еще не рогач? Тот, кто поставил лайкос, а не смотрит, как это делают другие. Кст. Глава 7. Ладно, беру тебя, а вот тебя не возьму, ты страшный. Пираты Карибского моря, на краю света. Спасибо за одежду, парень, утолив зверский аппетит, подстегнутый то ли регенерацией, то ли тем, что в камере особо бургерами не баловали, запоздало поблагодарил я Хьюи. Да не за что, пробормотал тот, покосившись на гору оберток и пустых банок, которые остались после моего набега на холодильник. Меня, кстати, зовут Хьюи. Хьюи Кэмпбелл. Он протянул мне свою руку. Всегда нравился этот персонаж в сериале, а тут сходство было поразительным. Даже по его лицу, которое было отдаленно похоже на лицо оригинального актера, можно было сказать, что перед тобой стоит неплохой человек. Александр Думнов, но зови меня просто Алекс. Пожал я его руку, и вдруг вспомнил то, что я хотел предотвратить, а именно, похищение звездочки, ну и еще много чего. Но это следовало обсудить скорее с той теткой, либо хотя бы с Бучером. Я вроде бы хотел что-то сказать, но меня тогда вырубила либо усталость, либо таблетки французика. Не вовремя, но ничего не поделаешь. Пробуем как получится.